Необходимое предисловие. Я пишу это предисловие в самолете над Атлантикой. Мою поездку оплачивает компания Bentley, которая в модели Continental Flying Spur заменила аудиосистему и хочет, чтобы я написал про это в журнал для миллионеров Rob Report. В стоимость Bentley уже включены мои расходы, а стоимость автомобиля уже включена в цену йогуртов с живыми бактериями или телешоу с полуживыми политиками, или что там еще втюхивает обывателю бизнесмен, покупающий Bentley. Я был одним из винтиков этого торгового оборота. Ведь все, кто имеет сегодня отношение к медиа, обычно занимаются пропагандой потребления, и неважно какого продукта, политического, эстетического или технического. Журналы и телеканалы интересуются отношениями не между людьми, а между людьми и продуктами, а лучше сразу между продуктами и продуктами. Уж я-то знаю, когда-то я был политобозревателем ВГТРК, а потом уехал в Лондон работать на BBC, потому что на ВГТРК стали требовать продвижения продукта «Вертикаль власти». Вернувшись, я возглавлял FHM, мужской жеребячий глянец, то есть с продукта типа «Единая Россия» переключился на продукт типа «Маша Малиновская». Получается, я почти всю жизнь продвигал чей-то продукт. Единственное, что может извинить мою работу в продуктовой индустрии, интервьюирование девиц с большими грудями, сенаторов с большими карманами, обкатку автомобилей с большими моторами. Это то, что я параллельно писал и про отношения между людьми, и про то, как отношения между людьми подменяются отношениями между потребителями тоже. То есть я все же старался продвигать не продукты, а идеи. Я писал такие статьи по преимуществу для «Огонька», но также и для GQ, где был колумнистом. Этот образцовый глянец, что называется, позволял себе, то есть позволял писать не только о потреблении. Мне кажется, это единственный способ остаться в живых, работая за деньги, продолжать делать что-то бесплатно. Гонорары, полученные за собранные в этой книге тексты, а уж тем более за саму книгу, вряд ли превысят расходы Bentley на одну мою поездку в США. Читать тексты можно в любом порядке, даже по диагонали, выхватывая глазом отдельные слова, скажем, «Путин» на странице 137, «Пидор» страница 32 или «Пелевин» страница 220, каждому свое. Я лишь сгруппировал тексты по месту публикации. Когда-то это оказывало влияние на число сверкающих словесных камушков внутри. Порой камушки не по моей вине выпадали из оправы. Здесь я потери восстановил. Спасибо, что взяли в руки эту книгу.